чутко реагируя на мои эмоции, Хагвартс поднял щиты, в зале потемнело, огоньки на свечах затрепетали от порывов студеного сквозняка. Почувствовав угрозу, направленную на преподавательский стол, профессора и высокопоставленные гости опасливо заозирались. Некоторые незаметно обнажили волшебные палочки. Посчитав до 10 в обратном порядке и применив дыхательную гимнастику, я сумел взять эмоции под уздцы. Не время, если дичь спугнуть сейчас, Вальдемарт затаится, ищи свищи его потом по всей Европе. Поганого родственничка необходимо брать к ногтю в обязательном порядке. В первую очередь, вы не представляете, как мне все это надоело, сил нет. 10, 9, 8. Я спокоен. Вздернув на прощание полотнище с гербом школы, сквозняк утихомирился, огни свечей перестали пугливо трепетать на ветру. Неясная угроза развеялась. Леди и джентльмены, попрощайтесь с товарищем Снейпом, недолго ему осталось. Проследив за моим взглядом и оценив атмосферу в зале, полушутя произнес Семен Рукавишников. Отправив гулять в народ эту несомненно гениальную мысль, Семен склонился к Владу и зашептал о размере ставки на жизнь замаха дворцкого директора. На русские парни нарочно не переходили, тем самым спровоцировав повальные перешептывания и гадания по отведенному Северусу Снейпу сроку. Чисто кукушки, право слово. Вариантов было высказано множество, но все поголовно сходились на том, что до пасхальных каникул он и не доживет. Зельевар вслед за патроном растерял последний авторитет. У чистокровных студиозусов не первый день зрело недоумение, почему этого предателя крови до сих не погнали из школы поганой метлой. Агитация и пропаганда в ежедневном пророке дали густые всходы. Лорд Гринграсс смог заслуженно гордиться результатами развернутой в газетах травли. «Виктор, из ваших никто не пропадал?» — повернулся я к Краму. «Милена Зорич», — пересчитал всех по головам болгарин. «Это ваша блондинка Валькирия? Кем она тебе приходится?» «Союзный род», — хмуро буркнул Крам, насупив густые брови. «У грифов рыжую мочалку с третьего курса тиснули», — сообщил Семен, кинув на стол красно-золотых прослушку. «Поттер как всегда отличился, его сейчас рыжие братцы всем кагалам прессуют, живьем обещают похоронить, если он сестричку со дна озера не достанет. Вот это мотивация», — вздернул палец я, — «вот это я понимаю доводы. Хочешь не хочешь, на дно полезешь. Рыжие очкарика крепко за яйца держат, не отвертится от подвига. Вы что-то знаете, лорд Эйздрик?» Вылез кто-то из семикурсников. «Знаю», — открещиваться не имело смысла. Разжигая интерес, добавил: «Дождитесь вечерних газет, в крайнем случае, завтра утром, и вы не останетесь в неведении». Допив сваренный малышкой неппи кофе, киваю Владу, который мгновенно установил барьер от прослушивания, включив в контур Семена и Елену Домрычеву, двоюродную сестру Влада и мозговой центр русской троицы в одном лице. «Так, парни и девушка, вы МВП в Китеже проходили? Насколько серьезно?» — мгновенно врубилась в тему девушка. «Не исключаю вероятность», — ткнул я пальцем на отражение преподавательского стола в кубке с соком, который держал Влад. «Директору сильно не понравятся результаты заплыва». «Ясно. Айздрик ведь не единственный твой род», — не в бровь, а в глаз ударила глаголом Елена, переглянувшись с парнями с видом: «А я что вам говорила? Позже, все позже, а пока настоятельно прошу оставить догадки при себе, даже мысли о них не позволяйте просочиться наружу. Предупредите остальных, тихо и аккуратно. Палочки во время этапа держите в готовности. Крибу и Гайлу тоже скажите, иначе я их могу скомпрометировать. Все, расходимся». Наглухо закутавшись в мантию и поглядывая на бравирующего в плавках Крама, я с нетерпением ждал выстрела пушки. Здесь же на помосте выяснилось, что у Флёр взяли в заложницы лучшую подругу. Клаудия Маратти происходила из клана средиземноморских Вейл, проживающих на границе Италии и Франции. Девушка приехала в Хогвартс за 2 дня до второго этапа, чтобы на месте поддержать Флёр. Поддержала, за неимением младшей сестры, отправившись в русалочий плен. Как и в каноне, француженка щеголяла открытым купальником, но были и отличия. Ножи в чехлах, закрепленные ремнями на голенях, две волшебные палочки в кобурах-браслетах на запястьях, натертое специальным маслом тело, отчего девушка казалась вылитой из серебра статуэткой. Виктор также вооружился ножом и коротким гарпуном, закрепленным за спиной. Джейс и я вышли на помост без колюще режущих предметов. Если бывший братец сейчас судорожно цеплял к поясу ножны, то я на вопросительный взгляд Виктора продемонстрировал превращение правой руки в лапу с длиннейшими и даже на взгляд острейшими когтями. На подобную демонстрацию болгарин и Флёр молча кивнули, без слов согласившись, что ножи мне без надобности. Выстрел. Виктор обернулся полуакулой с человеческими ногами и первым бросился на спасение заложницы. Прикольно, черт возьми. По мне так он бы лучше акулий хвост сделал. Флёр наколдовала вокруг головы воздушный пузырь, а на руках и ногах девушки между пальцев появились кожаные перепонки, причем на ногах пальцы удлинились сантиметров на 5. Вот и второе расхождение с каноном. Братец запихал в рот склизкую массу жабросли и мешком бухнулся с помоста. Флёр, рисуясь перед зрителями, нырнула красиво, ласточкой, невзирая на воздушный пузырь, без всплесков уйдя под воду. Барти Крауч под личиной Люда начал понукать запоздавшего чемпиона Хогвартса к действиям, за что удостоился плебейского жеста в виде оттопыренного среднего пальца. Повернувшись к зрителям и судьям спиной, я картинным жестом взмахнул палочкой в сторону озера. С кончика указки вырвался морозный вихрь, сформировавшийся в настоящее белое торнадо, состоящее из искристых снежинок. Повинуясь моим жестам, вихрь коснулся поверхности воды и помчался к центру водоема, оставляя за собой широкую ледяную дорожку. Обернувшись назад, прочитал на лицах некоторых магов. А что, так тоже можно было. Наивные, можно по-всякому. Скинув с плеч мантию и оставшись в легком водолазном костюме, я побежал по льду, сзади весело заулюлюкали зрители, раздались возгласы поддержки. Метров за 200 до центра озера темную водную поверхность разорвали толстые жгуты щупалец гигантского кальмара. Изогнувшись в воздухе, длинные бревна с присосками обрушились на дорожку, ломая лед. «Ах ты, тварь!» Усиленное сико снесло одно щупальце поганого ктулху-недоноска. Мощный удар снизу подбросил меня высоко вверх. Лед под ногами разлетелся эффектным облаком осколков. Щелкнув на всю округу, из воды показался клюв кальмара, приготовившегося проглотить наглую блоху, посмевшую отстрелить лапку хозяину местной лужи. Энна, невербальный бесполочковый ледяной гарпун, сорвавшись с руки, выбил правый глаз кальмара. Глаз, размером с детский надувной мяч, лопнул подобно гнилому арбузу. Выпущенная следом бомбарда начисто снесла второе щупальце. Лишившись аппетита, скотина, вознамерившаяся сожрать меня, выпустила чернильную кляксу и быстро свалила в омут зализывать раны. Если это не паранойя, то первая заготовка Дамблдора с треском провалилась. И слава богам, трансформировав глаза и легкие в подобие драконовских, способные видеть в воде на 15 метров при любой освещенности и до 40 минут задерживать дыхание при нырянии на глубину до полукилометра, я нырнул в чернильное облако, лишь только для того, чтобы при выходе из него нос к носу столкнуться со стаей водяных чертей. Гиблое дело гадать, что привлекло магических уродцев. Угощение из щупалец кальмара или моя бренная тушка, но мелкие твари моментально облепили руки и ноги, вгрызаясь зубами в водолазный костюм и пытаясь утащить меня на дно. Острые зубы Гриндилау кое-где прорвали одежду, бессильно скользнув по стальной драконьей чешуе. На секунду я закрыл глаза, призвав драконье пламя, в радиусе пары метров вокруг меня мгновенно превратившие воду в пар и убившие около двух десятков чертей, чьи сварившиеся заживо тушки всплыли на поверхность, став добычей их голодных товарищей, тут же набросившихся на дармовщинку. Зря они отвлеклись от меня. Нырнув поглубже, я оставил за спиной шар раскаленной плазмы и поставил мощный барьер. В небо взметнулся настоящий йеллоустоунский гейзер. О конкретной стае Гриндилау можно было забыть. Зрители на трибунах, глядя на экран, наверное, писали кипятком от восторга. Мне же было не до радости, видимо, добрый дедушка взялся за меня всерьез. Интересно, кого он еще на меня натравил? Если дела пойдут так и дальше, то вся образовавшаяся фора растает дымом поутру и Поттер доберется до заложников первым, а там сработает портключ. Должен быть там портключ. Не может не быть. Знать бы только, что это. Ладно, гребем ластами. Ориентируясь на пение русалок, метров 150 я плыл, не встречая препятствий и водных жителей, не считая мелких рыбешек, оглушенных гейзером. Сам-то я защитился, а вот рыбке не повезло. Да простят меня рыбнадзор и водяной, если они тут существуют. Так, водяного здесь определенно нет, ибо ни один нормальный водяной не потерпит рядом кельпи и каппу. Мерлин, откуда в Черном озере взялись каппы? От Англии до Японии пилить и пилить. Как пить дать завелись усилиями одной бородатой сволочи. Что странно, кельпи с каппа, мелкая обезьяна, покрытая рыбьей чешуей, действуют сообща. Видимо, они и добычу поделили. Один жаждет мяса, второй напиться крови. На суше с Каппой справиться проще простого, поклонился ему, тот кланяется в ответ и вода, хранящаяся у демона в углублении на голове выливается, отчего Каппа теряет силы. В озере выливаться нечему. Подчиняющие уздечки для кильпи у меня тоже нет. Вот же незадача. Ох ты ж ядрит Мадрид. Демоны точно действуют сообща, ибо чешуйчатая обезьяна забралась на спину лошади и достала из-за спины магическую сеть, сплетенную из волос с гривы кильпи. Если меня спеленают такой, то могут и закусить. Блин, соревноваться с водным демоном по скорости плавания, юркости и маневренности, будучи в человеческом обличии, бесполезный труд, а превращаться на виду магокамер не есть гуд. Не сейчас. К плазменным шарам демонские отродья не приближаются, кружа вокруг. Вскипятить все озеро тоже не вариант. Судьбы сваренных гринделов краму, флеры заложникам я не желаю. Демоны ловко уворачивались от водяных лезвий и струй кипятка. Впрочем, вряд ли лезвия могут причинить им вред. Вскоре лошади и наезднику надоело кружить, и кап побросил в мою сторону ком грязи, превратившийся в облако мути. Чуть замешкавшись, я пропустил атаку. Воспользовавшись наведенной мутью, Каппа сумел накинуть на меня сеть. Довольная удачной охотой парочка приблизилась к добыче на расстоянии вытянутой руки и застыла замертво, наткнувшись на взгляд Василиска. Скрытая от колдокамер поднятой мгой встречная ловушка, слепленная буквально на коленке, оказалась успешной. Заморозив демонов в льдину, потом пойдут на ингредиенты, я погреб дальше. До деревни русалок, равнодушно наблюдавших за охотой магических гадов, оставались считанные метры, когда в стороне показался Поттер, со всех сил гребущий к столбам с привязанными к ним заложником. До младшего оленя, по грубым прикидкам, было еще около полусотни метров. Чуть притормозив, я пригляделся к веревкам, которыми были привязаны девушки. Если путы Алиси, Милены и Клаудии ничем особым не отличались, то веревка на Уизли светилась от вкачанной в нее магии. Нашелся порт-ключ. Вперед. На одном дыхании, дистанционно разорвав чарами веревки, удерживающие мою юную протеже, Милену и Вейлу, я поместил их всех троих в наколдованную воздушную сферу, отправив оную наверх. Ничего, Крам и Флер надут их с помощью волшебных палочек, сфера же не даст девчонкам утонуть и замерзнуть. Несколько тритонов с трезубцами наперевес попытались мне помешать, прицельно метнув свои ковырялки. Ответный водный хлыст, бесполезный против демонов, снес голову одному тритону, второго перерубил пополам, а третьему отсек предплечье. Вода обильно окрасилась кровью. Заверещав на все озеро, остальные русалки бросились в рассыпную. Пока я расправлялся с тритонами, Поттер подплыл к столбу Суизли. Извернувшись всем телом, я мощным грибком подлетел к нему и схватил за плечо. Вооруженный ножом Джейс коснулся пут. Ослепительно вспыхнула веревка. Воронка сработавшего портключа втянула троих. С чвикающим звуком смачного харчка, воронка портала выплюнула нашу троицу и несколько кубометров воды примерно с высоты 2-2,5 метров над поверхностью, утыканной памятками кладбищенской земли. Извернувшись, я кошкой приземлился на 4 точки и сразу же откатился за мраморное изваяние крылатого ангела. Поттер удачно рухнул на свежий могильный холмик, счастливо избежав встречи головы с гранитной плитой, лежащей на соседнем погосте. Рыжая мочалка, проснувшись в коротком полете, тонко взвигнула от страха и, не будь под ней водяной подушки, смачно бы влепилась в просевший памятник с истершимися цифрами и буквами, возможно, со смертельным исходом, а так дело ограничилось влажным шлепком, тихим хрустом и тишиной. Что-то сломав, руку или ногу, времени присматриваться не было совсем, Уизли потеряла сознание. Зато братец, схватившись за шею, захрипел раненой белугой. Жабросли не заклинание, просто так действие водорослей не отменишь, одна порция действует час и хоть в лепешку расшибись. Без специального антидота или умения трансформировать тело, от жабр не избавиться. Ни первым, ни вторым Джейс не владел, взамен приобретая бесценный опыт по ощущению себя выброшенной на берег рыбой. Может быть, это вобьет в его голову немножечко мозгов, хотя надежды юношей питают. Катаясь на месте, Джейс бешеной жабкой выпучивал глаза, пытаясь хватануть воздуха. И пусть последнего было просто завались, радости ему это не приносило. Просканировав пространство и обнаружив ближайшие магические засветки живых существ в 50 метрах от себя, быстро кастую водяную сферу вокруг головы невольного жабеныша с четко отмеренным сроком действия и мощной сомниус. Не хватало мне еще, чтобы, проснувшись, младший олень ненароком захлебнулся. Убийство по неосторожности не сильно попортит и так не ангельскую карму, но уголовная статья и судебное разбирательство нужны мне в последнюю очередь. Накрыв булькающее тело чарами отвлечения внимания и дезиллюминационным пологом, накладываю на себя телесную тактилку, превратившись в полного двойника жабки, откатываюсь на несколько метров в сторону и начинаю хрипеть и сипеть на все кладбище. Где-то на задворках сознания мелькает эмоциональная злорадная усмешка волшебника, спешащего к импровизированным сценическим подмосткам. Вынырнув из-за могил, невысокий пухленький человечек, в чертах которого проскальзывало нечто крысиное, несколько раз попинал ногой безвольное тело младшей Уизли и, убедившись, что в ближайшее время он и не планирует совершать никаких телодвижений, направил палочку в мою сторону. С невербалкой у Питера, а это оказался именно он, оказалось гораздо лучше, чем у надежды магической Англии. Вы не представляете, чего мне стоило тупо подставиться под луч парализующего проклятия при орущих во всю глотку инстинктах и вбитых в подкорку боевых рефлексах на уклонение или постановку щитов. Скажу просто, это отдельная песня, как и роль тупого чурбана, граничащая с гранью добра и зла. Благо Питер оказался зрителем не предвзятым, а не театральным завсегдатаем, всеми фибрами души чующим фальшь. Словно паук, закутав обездвиженную добычу в веревочный кокон, крысеныш с садистским удовольствием наслаждался мучениями задыхающейся жертвы и только после шипящего окрика со стороны котла с адским варевом, выбрал удобный момент и влил мне ненужный антидот. Перестав изображать бьющуюся об лед рыбу, я обессиленно замер в коконе. Вот и хорошо, мой мальчик, удачно спародировав Дамблдора, Питер мелко захихикал и потащил меня к котлу. Мой господин, и я рады встрече с тобой, Джейс. Знаешь, сегодня ты послужишь всеобщему благу, хе-хе, в понимании моего господина. Мой отец убьет тебя, мерзкий предатель. Я бы не был столь категоричен, мой мальчик, твой рогатый папаша тебя не спасет. Питерс, че-че-че-че-че-че-чего, ты телишься, донеслось шипение из свертка, словно в люльке лежащего в змеиных кольцах здоровенной змеюки. Нашлась нагайна, не придется за ней бегать по всей Олбани и Британским островам. В сравнении с шиашимой мною в анимоформе Василиска, ручной шнурок Волдика проигрывала с разгромным счетом. Шиаш же, вообще, делал ее как бог черепаху. Вот и поохотится, если я ее не пришибу. Пост с шаши, пока мальчишку не хватились. Тебе зубы повышибали, шепелявый, не сумел удержаться я. Или ты язык прикусил и теперь челюсть не разжимается. Подначка не прокатила, тварюга в детских пеленках осталась невозмутимой, ни на мгновение не приоткрыв окклюментивных щитов. Зато Питер, будто трусливый пес, опасающийся окрика, присел на коротеньких ножках. Однако, хорошо его Волди вдрессировал. Шевелись, крыса. Разжав челюсти и перестав изображать спускающее колесо, приказал гомункул Волдеморта. Нагайна рассерженным шипением поддержала хозяина. Это же насколько надо быть тупой, чтобы не чуять короля змей. Хотя, чего я хочу от фактической марионетки, ставшей вместилищем крестража. По правде говоря, от змеи осталась только оболочка, умная, изворотливая и смертельно ядовитая. Через связь с куском души, Волдеморт подчинил себе животные инстинкты пресмыкающегося. Подумав, что не стоит накалять обстановку раньше времени, я решил прикинуться шлангом и наблюдать представление из первого ряда, так сказать. Дрожащий Питер завел канонную волынку про кость отца, плоть слуги, кровь врага и прочую дребедень, после чего отправил уродца со скрюченными ручками в заплыв от края до края котла. Выпустив несколько пузырей, зелье в который раз сменило цвет и вдруг резко выстрелило облаком серебристого тумана, окутавшего пятачок погоста с могилкой Ридла-старшего. С каждой секундой облако наливалось грозовой тьмой, пока в его центре, в конце концов, не возник контур высокой человекоподобной фигуры. Хвост, мантию, плюхая босыми ногами по остаткам жидкости, приказал оживший кошмар волшебной Британии. Занятно, склонив голову на бок, я наблюдал бледнокожим за сосискообразным гуманоидом, на лице которого отсутствовал нос. В общем, и здесь канон от души потоптался грязными ногами, ни на грош не соврав от истины. Ощупав себя со всех сторон длинными паучьими пальцами, Волдеморт царственно позволил закутать себя в длиннополый балахон и протянул руку за палочкой. Мда, Квазимодо рядом с этим глистом настоящий писаный красавец. Воровство крови до добра не доводит. Если рассматривать ситуацию с точки зрения магогенетики, то возрожденное чучело приходится мне сыном. «Ничего, успокойтесь, дорогие друзья-товарищи, недолго ему обретаться в этом качестве. Что-то я уже утомился». Незаметно сбросив путы, я прошептал заклинание отсечения плоти, уничтожив остатки неиспользованной в зелье крови. Сынишка же в этот момент увлеченно тыкал волшебной палочкой в метку на левой руке хныкающего раба, качающего кровоточащую культю. Видимо, сопла и слезы мешали эстетическому вкусу Вальдемарта, поэтому он присобачил Питеру серебристый протез. Вскоре до моего чуткого уха донеслись первые хлопки аппараций прибывающего воинства. Сконцентрировавшись, я послал Шиашу ментальный сигнал готовности. Чудаки в стильных масках и брутальных балахонах все прибывали и прибывали, на полусогнутых ногах подходя к импровизированным подмосткам и бухаясь перед Вальдемартом на колени. И это исходящее потом и страхом стадом нит себя цветом нации и аристократии, как все запущено. Сорняки, прикидывающиеся розами. Подождав с минуту, не прибудет ли еще кто-нибудь смелый, Вальдемарт начал обход по кругу, останавливаясь у прорех в плотных рядах смертожранцев, окруживших хозяина. «Думаю, миледи будет довольна, если я прихлопну пару десятков уродов, осмелившихся попирать ее имя». Пока змеемордой скорбела Ли в Стренджах с Малфоем и грозился карами предательница Белли, которую он пообещал отдать на потеху публике, я мысленно активировал артефакторный комплекс, тем самым превращая кладбище в ловушку. Стоило только появиться антиоперационному барьеру, моего разума коснулся ментальный посыл. Шиаш транслировал изображение окраины кладбища, где он обнаружил группу людей, прибывших на сигнал аварийных маяков и тут же замаскировавшихся. Все они держали длинные металлические палки в руках. Приказав Василиску не трогать снайперов из групп зачистки, я стряхнул веревки и демонстративно захлопал в ладоши. Браво, брависсимо. Какая патетика, какая глубина чувств и фонтан пафоса. Браво. Просите пощады у господина, презренные. Кто будет наиболее усерден в целовании задницы, того он пощадит. Возможно, а может и нет. Тянуть больше не имело смысла. Вальдемарт удачно для меня и неудачно для себя остановился в центре замаскированного ритуального круга, коих я напихал у могилы с десяток, чтобы уж наверняка, на активацию которого требовалось несколько секунд. Время пошло. Своей эскападой, заставившей врагов замереть в ступоре, я его обеспечил. Ритуал изгнания начнется через 9, 8, 7. «Милорд, разрешите мне прикончить мальчишку». Одна из белых личин повернулась к змеемордому. «Спокойней, разве?» — усмехнулся Вальдемарт. «Это становится забавным». Мальчик высказал интересную мысль. «Я не буду его убивать. Эйвери, покажешь юнцу всю глубину его заблуждений, а когда он ее осознает, разреши ему поцеловать твою задницу». Разве, остановившись в центре пентаграммы, присыпанной землей, из-за чего вся пожирательская банда не смогла обнаружить магического рисунка, я задумчиво потер подбородок. «Поздравляю, я тебя не убью, ты сам вздернешься». Ответом мне был многоголосый смех, сменившийся паническими криками, когда линии пентаграммы загорелись нестерпимым светом, а хозяин и господин вдруг заверещал, будто его тупым ножом режут, и рухнул на землю, забившись в эпилептическом припадке. Миледи много раз намекала на род Певереллов, в конечном итоге отстав от меня после рождения у тети Петуньи второй дочки, но регентство с меня никто не снимал. Что это значит? Это значит, что как некромант и ученик Кощея я тоже не лаптем щи хлебаю, да еще вместе силы, да к тому же после тщательной подготовки. Полезшие со всех сторон мертвецы гуртом навались на запаниковавших пожирателей, обнаруживших отсутствие возможности сбежать. «Ломайте барьер, ломайте, жгите мертвяков, убейте мальчишку, это он!» — проорал один из пожирателей, отличающийся сообразительностью. «Не орал бы, дольше прожил». Пораскинув мозгами, он больше ничего придумать не смог. Зачарованная пуля дум-дум, войдя в голову, намертво отшибает мыслительный процесс. Чпок, чпок, чпок. Свинцовый град принялся сшибать паникующие колосья, неотвратимо отсекая магов от меня и Вальдемарта. В воздухе повисло густое амбре из крови и фекалий. Тяжело запахло страхом. Несколько прытких масочников сумели метнуть в меня авады, но восставшие зомби и ходячие скелеты проворно возникали на пути смертельных лучей. Я что, зря тут убивался прошлую ночь? Любая импровизация хороша, когда она заранее продумана. Взломав один из барьеров, толпа ломанулась в обратную сторону. Напрасно они искали спасения. Ударь пожиранцы всем скопом по мне, и никакие мертвяки и взлетающие вверх обелиски не спасли бы меня от участи отправиться в объятия миледи, а запаниковав, они раз и навсегда потеряли инициативу. Смерть продолжила собирать урожай. Несколько человек кеглями разлетелись в стороны от таранного удара головой Василиска. Василиск, а-а, вопли обрывались под взглядом желтых глаз. Резко нырнув за ограждение могил, Шиаш освободил сектор обстрела снайпером. Чпок, чпок, бабах. Кто-то на полном ходу влетел в минное поле. Я послал Василиску ментальное послание не соваться туда. Мина не магия, шкура от них может не защитить. Мертвецы, преследующие живых, не давали магам возможности окопаться или возвести каменные стены. Бросив людей, Шиаш всей тушей навалился на попытавшуюся удрать Нагайну. «Она твоя!» — крикнул я Василиску. Мощные клыки пробили голову крестража низвергнутого темного лорда. Лысая пугало с паучьими пальцами начала плеваться кровью. Полное отсечение от рода оно такое. Вы думаете, с какого перепугу я пошел на все это? С того, что дух, вселенный в гомункул, окончательно изгнать из рода невозможно, на то он и дух без капли крови, а вот мага, обретшего плоть, вполне. Убить это его не убьет и не развоплотит, ибо Волди теперь будет пить тигрю. Какая ирония судьбы, из наследников основателя стать наследником крысы. В это же время с десяток смердящих мертвечиной зомби навалились и скрутили разе, а хвост Шиаша, в которого угодило и отразилось взрывное проклятие, словно пушинку снес Эйвери. Черты змеи мордоволица менялись, теперь в них проступило что-то крысиное, может быть тому причиной выступившие под верхней губой резцы, или ставшие маленькими красные глазки, крыска-альбиносик. А с окончанием ритуала полного кровного изгнания, Вальдемарт перестал биться в подучий. Хрусть. Хрустнула пополам под моей стопой выпавшая из рук несостоявшегося жупила Британии волшебная палочка. Вставай, сиротинушка. Простимулировав новоявленного крысеныша ударом по ребрам, я отошел к его почившему папаше, чья голохвостая тушка с металлической лапкой навеки застыла под взглядом Шиаша. От судьбы не уйдешь. Жил крысой. Крыса и подох, достойная смерть. Зомби приволокли и бросили у моих ног связанных Розе и Эйвери. Где-то за безымянной могилкой тихо посапывал Джейс Поттер, с которого, по окончанию действия жабросли, слетела водяная сфера, и по-прежнему живым бревнышком лежала Джинни. Мертвецы не тронули отмеченных моими метками. Стрельба прекратилась, снайперы оставили позиции и споро погрузились в микроавтобусы, появившиеся прямиком из воздуха. Взревев моторами, транспортные средства также внезапно исчезли. Побрезговав есть бывший крестраж, Шиаш выплюнул истерзанную тушку Нагайна и пополз за ограду кладбища, где за границами антиоперационных барьеров ему был оставлен мощный порт-ключ, ведущий в тайную комнату. Змей двигался грациозно, огибая окаменевшие статуи, трупы и работающих скелетов, которые стаскивали убитых пожирателей смерти в одну кучу. Оставлять бардак на кладбище было не в моих правилах. Через несколько минут очистительное драконье пламя поглотило тела. «Убей меня!» – прохрипел Вальдемарт. Полуприкрыв глаза и задумчиво оглаживая подлокотник удобного кресла, лорд Георг Гринграсс наблюдал за Дамблдором. Бывший директор старательно держал мину. Сомнений в том, что старый прохиндей вылетел из нагретого за десятилетия кресла, больше не осталось. Деметра высказалась однозначно, так как магических связей с замком она больше у старика не видела. Значит, Гарольд был прав и все решится сегодня. Поведение старика тоже об этом говорит. Если не знать, куда и на что смотреть, то Альбус держался бесподобно, но мелкий, едва заметный тремор пальцев, подрагивание век, тик одинокой жилки под глазом и напряженный взор выдавали старого интригана с головой. Георг еще раз обежал взором трибуны перед озером, на секунду остановив взгляд на громадном иллюзорном экране, висящим в 10 метрах над водой у стартовой площадки пирса. Что ж, команды розданы, нужные люди и группы поддержки расставлены по местам, болгары предупреждены, как и некоторые бывшие пожиратели, давно и прочно разочаровавшиеся в господине, что не стоит им покидать трибун, пусть хоть черная метка запульсируется. Живее будут, отблагодарят потом. Гарольд и Вальпурга предлагали не брать с таких должников деньги, а принять плату услугами и голосами в Визингомате. План по смене власти в министерстве также вошел в завершающую стадию. Давно бы пора перестать удивляться, но мальчишка не уставал организовывать новый шокирующий повод для очередного изумления окружающих. Вот откуда, скажите, Гарольд достал компромат на Дамблдора, Орден Феникса и часть министерской верхушки, Георг осторожно выяснил через подконтрольные структуры, что русские спецслужбы к сливу или подбросу информации отношения не имеют. Отсюда следует вывод о наличии у Гарольда других источников, о которых неизвестно никому, и о том, что потомок Слизерина играет самостоятельную партию, успешно лавируя между КГБ, Кащеем, традиционалистами и собственными интересами. Георг даже крякнул от восхищения. Малец ловко устроился, проворачивая темные делишки под носом у одной из самых грозных спецслужб Макдловского и магических миров. Волхвы не полезут в свару с Кащеем, некромант тоже преследует свои интересы и не допустит слива родственника, тем более ему выгодна независимость вернувшегося в магический мир древнего. На ученических и родственных связях с драконьим оборотнем можно получить намного больше бонусов, чем сажая его на короткий поводок. Никакой цепью подобное существо не удержать, а вот заполучить во враги все магические расы и миледи смерть в придачу можно запросто. Скажите, кто в здравом уме пойдет на подобное? Несмотря на 2000 лет, Кощей маразмом не страдал, как и волхвы КГБ, чего нельзя сказать о Дамблдоре и Фадже. О министре можно было высказаться в двух словах. Фадж, все, значит все. Как о политической фигуре Фадже можно было забыть? Независимо от любого исхода он политический труп, и чтобы не стать трупом в прямом смысле слова, Корнелиус сдал бывшего покровителя с потрохами, трясущимися руками вчерашним вечером, сунув Георгу оригинал распоряжения на заключение Гарольда Эванса в Азкабан. Наибольшую ценность бумаги придавала подпись Дамблдора. В ходе коротких переговоров, в которых кроме лорда Гринграсса со стороны традиционалистов принимали участие Андромеда Блёк и примкнувшая к ним глава ДМП, Фадж согласился со всеми выдвинутыми условиями. Попробовал бы он не согласиться. После обнародования компромата министра бы линчевали, не выходя из министерства. Чего уж там министерство, закопали бы прямо в кабинете. Прижатый к стене нелицеприятными фактами и неопровержимыми доказательствами, он согласился вернуть в казну 90% того, что прилипло к пухлым ручкам за время нахождения у кормила власти, а прилипло немало. Тут и мэнеры, оставшиеся без хозяев, и библиотеки, и золото. Указ о добровольном снятии полномочий подготовлен заранее и ждет своего часа. 10%, что тоже немало, оставлено трусливому мздоимцу на старость за подкупающую искренностью покладистость. Георг поискал взглядом министра и не нашел. Скорее всего, бросив котелок на произвол судьбы, тот уже находится на полпути в Южную Америку. Выбрав момент, когда все отвлеклись на начало второго этапа, Фадж ловко покинул трибуны и пустился на утек. Пусть бежит, свое он отыграл, присовокупив к папкам Гарольда немало материала на Орден Феникса и сподвижников Дамблдора, в дополнение с потрохами сдав своих людей в ДМП и Аврорате. Старик, в отличие от министра, считает, что у него имеются неплохие шансы выкарабкаться из устроенной западни, вновь оказавшись на коне. Грядущие события покажут, насколько он был прав и насколько политический союз Бликов, Гринграссов, Гейлов и Крибов предусмотрел все варианты развития ситуации и политического кризиса в стране. Всего учесть невозможно, любой план остается в силе до первого выстрела или до первого заклинания, но хороша та импровизация, которая подготовлена заранее. Дорогой Диметра ущипнула мужа за руку. Старик напрягся. Следи за экраном. Заглянув в глаза супруги, Георг воспользовался легилименцией, чтобы незаметно послать мысль. Начинается. Перевернув камнем вниз перстень на среднем пальце левой руки, лорд Гринграсс активировал сигнальный амулет. Снайперы и группы магической силовой поддержки выдвинулись на заранее оговоренные позиции на окраине кладбища одной макдловской деревеньки и на опушке запретного леса, куда им был заранее оформлен допуск сквозь защиту замка. Агенты на трибунах незаметно извлекли палочки, сотрудники ДМП, верные Амелии, распределились в проходах. Между тем Гарольд успел за короткий промежуток времени расправиться с гигантским кальмаром, неожиданно проявившим несвойственную ему агрессивность, и заживо сварить несколько десятков водных чертей. Публика на трибунах бесновалась, бегающие между рядов агенты букмекерских контор принимали ставки. Старик на позолоченном кресле испустил разочарованный вздох и тут же вернул маску невозмутимости на место. «Дорогая, что, дорогой?» Третий ряд от Дамблдора, рядом с делакурами. «Это та, о ком я думаю, ты не ошибся, дорогой», хитро сверкнула глазами Диметра. Хаэм, отведя взгляд от девушки, которая сидела к ним спиной, Георг сомнительно хмыкнул. «Это страховка, милый. Гарольд в курсе?» Не боишься, что он потом нам головы оторвет? Не скажу за нашего мальчика, но лягушатники, презрительно отозвалась о французах леди Гринграсс, точно не догадываются, с кем делит ряд, иначе они не были настолько беспечны. Девочка страхует их, как-никак они скоро породнятся, и следит за директором. Хорошо, пусть будет по-вашему, но в случае непредвиденных обстоятельств не суетесь в пекло, здраво рассудил Георг, так как отменять что-либо или вносить корректировки было поздно. Активируйте эвакуационные портключи и не путайтесь под ногами. Ты меня поняла, дорогая? За время короткого монолога Гарольд не на жизнь, а на смерть сцепился с Каппой Кильпи. До белизны пальцев сжав подлокотники кресла, Дамблдор подался вперед, сложив губы в разочарованной гримасе, когда участник турнира справился с демонами, прикончив следом двух тритонов, бросившихся на него с трезубцами наперевес. Освободив заложниц, Гарольд развернулся к столбу с младшей Уизли и подплывшему ней Джейсу Поттеру. Георг всей кожей почувствовал исходящее от Дамблдора напряжение. «Сейчас что-то произойдет», — успел он шепнуть супруге, прежде чем сработал портал из зачарованных пут. Вспышка, яркость которой не сумели погасить колдокамеры, установленные в толще воды, унесла двойку участников и заложницу в неизвестном направлении. Двойная вибрация сигнального перстня через 3 секунды сообщила, что перенос отслежен и привел туда, куда предполагалось ранее. Вопрос, что происходит, повис в воздухе. Без паники, уважаемые гости и зрители турнира, встав со своего места и направив волшебную палочку на горло, крикнул Дамблдор. Видимо, произошел какой-то незапланированный сбой с аварийным порталом мистера Поттера. Сейчас мы во всем разберемся. Какой порталь, Дамблдор? Ви опять ест жульничать, я протестовать. Нависла над белобородым старцем мадам Максим. Я стар, но не слеп. Джейс Поттер каким-то образом сумел протащить с собой зачарованный кинжал, проверка которого ничего не выявила. Каким, мы разберемся после того, как найдем пропавших участников. «Да что вы говорите?» – ядовито усмехнулся в бородку Каркаров. «Тогда советую поискать того, кто зачаровал путы девчонки. Кого вы пытаетесь обмануть, Дамблдор?» Проверка не выявила подвоха потому, что портключ оказался двухсоставный. Первая часть цепочки наложена на кинжал, вторая на веревку или наоборот. Вы клялись, что турнир будет проводиться честно и что мы все видим. Жульничество с первого до последнего дня. Подсуживание и фаворитизм. Кто кроме организаторов имел доступ к заложникам, не ваши ли это люди, господин директор? Скандал набирал обороты, втягивая в свою сферу все больше и больше участников. Вышедшие на берег Виктор Крам и Флёр Делакур, левитирующие сферу с заложницами, беспомощно хлопали глазами, не понимая, почему на них не обращают внимания. Действо, развернувшееся у судейской ложи, было зрителям куда привлекательней, чем какой-то турнир. Где еще подобное увидишь, особенно директоров школ, готовых голыми руками повыдирать друг у друга космы и бороды. Градус накалялся каждую минуту, пока лорд Паркинсон, находящийся в фокусе внимания специального следящего артефакта, не схватился за левое предплечье. Георг шагнул к побледневшему аристократу. «Если хотите жить, не советую откликаться на зов метки». Он возродился, слизывая с верхней губы проступившие бисеринки пота, панически выкрикнул Паркинсон. «Вы не понимаете, он убьет меня и всю семью, если я не явлюсь. Вас убью я, если вы задумаете явиться. Вас устраивает альтернатива? Что мне делать? Сомнус». Заклинание, брошенное Диметрой, решило все сомнения лорда Паркинсона, погрузившегося в глубокий сон. Он возродился. Внезапно безумно захохотал Люда Бэгман, сдернув камзол и радостно поглаживая почерневшую метку на левом предплечье. Темный лорд вернулся. «Дрожите, поганые грязнокровки, наследник Слизерина вернулся. Идиот!» Змеей прошипела Диметра. На лице Дамблдора проступило мрачное торжество. «Времени на раскачку не осталось. Работаем!» Коротко крикнул Георг, всаживая проклятие в спину длиннобородого поганца. Внешне легким взмахом палочки Диметра отбила бомбарду, посланную в мужа мгновенно среагировавшим Снейпом. Отраженный щитом красный луч ударил в основание соседней секции трибун, снеся поддерживающие конструкции. С громким треском деревянные конструкции сложились вовнутрь, около 50 зрителей рухнули вниз, ломая руки и ноги среди образовавшегося завала и давя тех несчастных, кому не повезло оказаться в самом низу. Заранее расставленные работники ДМП и некоторые авроры на первом этапе сработали чище, чем это удалось лорду Гринграссу. Обездвиживающие заклинания били точно, не оставив засвеченным агентом Дамблдора и половине боевиков Ордена Феникса ни шанса. Зато вторая половина застигнутых врасплох волшебников из вражеского лагеря сумела оказать сопротивление, сходу начав швыряться авадами и боевыми проклятиями. Заверещав как баньши, Молли Уизли, оказавшаяся среди зрителей, наглядно продемонстрировала окружающим, что не там министерство годами искало черную магию. Чиновникам стоило более внимательно читать рецепты и заклинания из поваренных книг для домохозяек. Что такое разделывание туши с потрошением, он их прочувствовали на себе два сотрудника ДМП, кинувшиеся к судейской ложе с временно обездвиженным Дамблдором. Трибуна с дурмстронговскими гостями и болельщиками слаженно ощетинилась палочками и закрылась многослойной броней магических щитов. Помана Спраут бросила на землю гост семян, мгновенно проросших живым чистоколом, который отделил трибуны барсуков от остальных. Дружно возведя барьеры, воронит и львят от шальных проклятий защитили старшекурсники. Внезапно над барьерами и верхними рядами, которые занимали гриффиндорцы, взлетела полосатая кошка, в полете превратившаяся в Минерву МакГонагалл. Две волшебные палочки в руках мастера трансфигурации крутились замысловатыми спиралями, рассылая лучи во все стороны. Казалось, что декан красно-золотого факультета бьет бессистемно, но трибуны под студиозусами, ставшие из деревянных стальными, уберегли детей от повторения участи гостей. Сил женщина вложила немало, да еще школьники своей магией подпитали заклинания наставницы. Одними трибунами Минерва не ограничилась, деревянные големы, возникшие вместо кресел и лавок, мигом скрутили нескольких пожилых волшебников, с боем пробивавшихся к ложе с Дамблдором, а также атаковали магов, имевших неосторожность схватиться за левое предплечье. Один из внешне благообразных старичков умело отбил нападение трех чуркообразных братьев Пиноккио, двумя взмахами, крест-накрест, порушив чары Минервы, но вывернувшийся из-под трибуны Флитвик не дал седому боевику завершить начатую на МакГонагалл атаку. Крутнувшись юлой, маленький полугоблин насыпал противника целой очередью безмолвных проклятий. Старик оказался тоже не лыком шит, отбив все наскоки декана воронит, походя уклонившись от бесцветного луча, посланного приземлившейся на четыре точки Минервой. Глядя на противника, декан львят хищно оскалилась и сжала кулак. Стальной капкан из трансфигурированных лавок хлопнул челюстями. Хлюпнув кровью, волшебник повис безжизненной тушкой, зажатой между железных зубцов. Горсть пуговиц, оброненных в полете, покатилась под ноги Молли Уизли, верещащим волчком отбивающейся от мпишников. Подкатываясь к рыжеволосой фурии, пуговицы превращались в скоробеев, жадно набрасывающихся на живую плоть. Взвизгнув на зависть самым отпетым банши, матриарх рыжего семейства отвлеклась на новую угрозу, закономерно пропустив несколько оглушалок, отправивших ее в страну грез. Перестав терзать женщину и повинуясь воле заклинательницы в шотландских одеждах, жуки превратились в прочные оковы, спеленавшие бесчувственное тело по рукам и ногам. Больше никого убивать Минерва не стала, так как на трибунах все закончилось самым фееричным образом. Протянув руки вверх, очнувшийся после оглушалки, Дамблдор призвал Фаукса. Возникший во вспышке пламени Феникс протянул вниз длинный хвост и заорал дурниной, оказавшись в пасти дракона, в которого мгновенно перевоплотилась беловолосая красавица с французского сектора, до этого успешно державшая щит вместе с четой Делакуров и студентками Шармбатона. Студеный выдох сибирского инея заморозил птицу до состояния леденца. Мощная лапа вбила с ней по в трибуну, попутно переломав Зельевару несколько костей, на возврате ударив по голове опешившего Дамблдора. Закатив глаза, старик рухнул, как подкошенный. С окраины запретного леса, примыкающего к озеру, послышался многоголосый волчий вой, захлебнувшийся треском пулеметного огня. Серебряные пули рвали плот скрытно подтянутых к Хогвартсу оборотней. Зачем они понадобились Дамблдору неизвестно, только группам зачистки, состоявшим из сквибов и волшебников слабосилок, было не до вопросов. Они принялись за методичное сокращение поголовья твари, расстреливая их из пулеметов, забрасывая гранатами и добивая из автоматов. Волшебников, дружно отвлекшихся на пулеметную стрекотню, вернул к действительности полурык-полуокрик беловолосой девушки, вновь сменивший облик на человеческий. «Дамблдор, держите ублюдка!» Лорд Гринграсс с одним из первых обернулся на голос Гермионы, третий раз за вечер сменивший облик и пытавшийся хвостом дотянуться до проворно откатившегося в сторону симулянта. Удар драконьей лапы вовсе не выбил дух из старика. Всему виной был камень души, зажатый в кулаке давшего маху волшебника, который абсолютно не ожидал нос к носу столкнуться с громадным хищником, возникшим вместо очаровательной девушки. Тем хуже для нее и всех остальных предателей. Камень, под завязку напитанный энергией человеческих душ, даровал владельцу практически безграничную мощь, а ведь он не один. В зачарованной шкатулке во внутреннем кармане мантии покоилась еще полудюжина бесценных хранилищ силы. Несколько камешков Альбус разбросал на окраине Хаксмида, и если его вынудят, они тоже послужат делу света. Черная магия, какая ирония, послужит свету. Черномагические ритуалы, что, кто этих поганых магглов считает? Грязные животные, Альбус и Геллерт хорошо прошлись по вонючим червям в 30-е и 40-е годы, почистив от них Европу. Мало, стоило уничтожить их всех, за отца, за Риану. Альбус до сих пор с блаженством вспоминал визги и хрипы мерзких отродий, виновных в заключении отца в тюрьму. Да, он не любил папашу сумасброда, магглов он не любил еще больше. И что с того, что виновники тогда не соображали, что делали и что отец убил некоторых из них, они ведь потом выросли. Повзрослевший Альбус Дамблдор наведался к каждому и воздал старицей, никого не обделил. Все предатели. Он вел их к благу, но они ведь стадо баранов, желающие лишь жрать и ничего более. Волдеморты и Гриндевальды нужны, чтобы овцы не забывали, что защитить их может лишь пастух и его верные псы и овчарки. Что ж, они сами выбрали, теперь пастух покажет этим безмозглым животным, опустившимся магглам с палочками, что бояться нужно совсем не волков. Удачно изобразив потерю сознания, Дамблдор невербально бросил чары отвлечения внимания, откатившись из-под ног на свободное пространство, но проклятую тварь, заморозившую Фаукса, заморочить оказалось не так просто, как прочих. Крик девчонки послужил сигналом остальным противникам, прошляпившим уловку бывшего директора. Больше ничем она им помочь не могла, так как Феникс, получив интенсивную подпитку через канал Фамильера, попытался освободиться из ледяного плена. Обратившись в дракона, девка принялась намораживать лед. Берег озера заволокло непроглядным паром, из которого то и дело проступали то хвост, то шея, то крылья дракона. Фаукс рвался на свободу, взывая к партнеру по ментальному каналу с криками о помощи. Выбрав момент, старик крутнул рукой. Черный хлыст, вылетевший из кончика палочки Дамблдора, с треском врубился в щит, мгновенно наколдованный Георгом Грингроссом над исходящей паром парочкой магических созданий. Надменно усмехнувшись, Дамблдор играючи отбил атаку бывшей ученицы, бросившейся на него со стороны трибун. Рисуясь на публику, низвергнутый директор возвел гранитную стену между собой и волшебниками, окружившими дракону. Глупцы, они не поняли, что их силы элементарно разделили. Теперь он их перебьет поодиночке. За 5 секунд преграду не развалить, зато при должном навыке можно послать несколько веерных ават из полсотни бомбард. Повинуясь взмаху узловатой волшебной палочки, казалось, вспыхнул сам воздух. Сталь, ранее наколдованная Минервой, расплавилась и потекла. Горящие люди, чья магия оказалась бессильна перед волшбой взбешенного Дамблдора, проваливались под трибуны, где своим катались по земле, пытаясь сбить пламя. Ничтожество. Притопнув, Альбус послал волну испепеляющего жара вниз. Около десятка волшебников превратились в прах. Жалкие потуги Минервы захватить преданного ею наставника с помощью боевой трансфигурации закончилось пшиком. Ленивый взмах рукой в сторону сбившихся в кучу гриффиндорцев и воющая от отката Минни упала на раскаленный металл. Тьфу, паленая кошка. Всего лишь один труп. А какой эффект? Просто загляденье. Ощетинившиеся палочками студиозусы в шоке отпрянули от второкурсника, насквозь пробитого стальным колом. Замечательно, никакого прямого воздействия, чары ведь не направлены против детишек. Ха-ха-ха, что может быть страшного в стальных кольях? Эх, Минни, ничему жизнь тебя не учит. Лениво отбив зеркальным щитом, подсмотренным у Волдеморта, несколько хиленьких проклятий, посланных школьниками и перепуганными волшебниками, Дамблдор, резко убрав гранитную стену, таранным ударом каменного кулака вынес с трибун Георга Гринграсса вместе с женушкой и еще несколькими людьми. Надоели, комарье. Проводив взглядом кувыркающихся в полете магов, летящих куда-то к центру озера, Альбус развернулся к МакГонагаллу. Прощай, Минни. Сика, черная от перенасыщающей его ненависти и жажды убийства, не коснувшись шеи декана Гриффиндора, разбившись о невидимую преграду. Уводи детей, Филиус. Раскручивая 2 волшебные палочки в руках, перед Дамблдором вырос Аргус Филч. И забери Минни, быстро. Помана, Кар, не стойте столбами, Эта тварь убивает детей. Какой сюрприз, ощерился Дамблдор. И не говори, одарил противника волчьей улыбкой Филч, вертикальным росчерком палочек сшибая его с ног. Дамблдор ожидал всего, чего угодно, но не такого подвоха. Впрочем, оправился он моментально, засыпав завхоза пулеметной очередью чар. Старый Сквиб, показывая несвойственную сноровку, уклонился от большинства атак директора, малую часть приняв на щит и сам атакуя в ответ, чем заставил оппонента изрядно попрыгать. Вскоре от трибун остались одни щепки. Сражающиеся вдребезги разнесли гриффиндорские и гостевые сектора, досталось и прочим, где снова разгоралось жаркое сражение. Повергнув МакГонагалл, Альбус легко переподчинил трансфигурированных скоробеев себе, одним незаметным взмахом палочки освободив от пут Молли Уизли и других своих сторонников, которые тут же задали жару Аврорам и бойцам ДМП. Отошедшие от первоначального шока, натасканные на групповые бои во время первой магической войны боевики Ордена Феникса извлекли запасные волшебные палочки из необнаружимых вживленных в тела чехлов, встретив людей Амелии Боунс и Георга Гринграсса во всеоружии. В то время, как деканы и профессора уводили протестующих школьников под защиту стационарных щитов Хогвартса и выносили раненых, куцый болгарский клин остался на поле боя. К величайшему удивлению сражающихся сторон, дурмстронговские старшекурсники слаженным залпом разметали противников, не разбираясь в правых и виноватых, а вот следом второй ряд прямой наводкой принялся выбивать упавших на землю фениксовцев. Сика Максима – это самое милосердное заклинание из арсенала добрых детишек. Кровь и кишки полетели во все стороны. Унтерминши – русские свиньи, скрипнул зубами Дамблдор, быстрым взмахом возводя вокруг себя сферический зеркальный щит. Сражаться с мастером иллюзии оказалось непомерно трудно. Без длительной подготовки оказалось невозможно отличить от реальности подсовываемый обман. К тому же Сквиб, оказавшийся магом с потрясающей боевой подготовкой, каким-то непостижимым образом вкладывал магию в мороки, что те могли швыряться заклинаниями. Таким макаром времени для контратак не оставалось совсем. Чуть зазеваешься и алга в серые пределы. Одурачивание чувств был настолько потрясающим, что против него не помогали ни Адискофайр, ни Драгоигнис, ни площадные чары. Филч ловко зеркалил проклятие Альбуса обратно, густо приправляя их своими. Определить, какой из подарков безобидный лучик, а какой боевой не представлялось возможным до соприкосновения с щитом. Заработав ожог левого бедра чуть ли не до кости и сквозную дыру ниже левой ключицы, отчего рука повисла плетью и чуть не выпустила из кулака рубин с плененными душами, Дамблдор почувствовал, что выдыхается и ушел в глухую оборону, выигрывая время для замены камня. Бросив потухший рубин на пропеченную до корочки землю, он извлек из шкатулки новый, не покончив с Филчем. Об освобождении Фаукса, которого до сих пор удерживала девка-оборотень, придется забыть. Чертыхнувшись, Дамблдор сплюнул кровавую слюну. Остается воспользоваться последним козырем. Видит Мерлин, он не хотел этого, но ему элементарно не оставили выбора. Тем более из воды выбрался злющий, как сто мантикор, Гринграсс, в закромах которого наверняка тоже что-то припрятано из боевых артефактов. Школьники и профессора сбежали, поэтому сдерживающий фактор исчез. Бить Георг будет в полную силу, не боясь никого случайно зацепись. Тряхнув грязной бородой, Дамблдор вынул из кармана изрядно попаленной мантии тонкий эбонитовый цилиндр, густо испещренный рунами. Будто о чем-то размышляя, он слепо уставился на непонятное творение сумрачного магического гения, потом злорадно ухмыльнулся и сломал цилиндр пополам. А-а-а! От разрыва связи маг-фамильяр, старик чуть не рухнул на колени и не убрал зеркальный щит, каким-то чудом удержавшись от опрометчивого шага. Проморгавшись от цветных мушек, плясавших в глазах, и уняв боль, он разыскал взглядом изуродованный пляж. На берегу уже не парило, никаких драконов рядом не наблюдалось, зато ощутимо веяло магией смерти. Просвистев в воздухе подобно макгловскому орудийному снаряду, перед стариком бухнулась насквозь промороженная тушка Фаукса. В Фениксе чувствовалась жизнь, растаяв естественным образом, он возродится, но самого главного для Абуса в нем больше не наблюдалось. Боль от невосполнимой потери затмила разум. А-а-а, что сказать, весело тут. Стоило оставить школу без присмотра, как всякие разные Дамблдоры и возглавляемые ими ордены Феникса распоясались, не запоясать. Вот как, скажите, ладно-ладно, прекращаю ворчать. Лет через 40-50 обзаведусь внуками, так сразу начну брюзжать. Сейчас же нужно всеми силами выправлять положение. Старик ожидаемо не пожелал браться к ногтю, праведному желанию традиционалистов и дмпшников видеть колокольценосного бородача за решеткой или на виселице, на худой конец, хладного от знакомства с Авадой, не помог впечатляющий численный перевес и тщательная подготовка. Противная сторона тоже готовилась станцевать на вражеских костях, да и сам Дамблдор не растерял порох из пороховниц, показав ослепленный самомнением молодежи, почем фунт лиха. Пока я в компании с Василиском, умертвиями и снайперами сравнительно удачно множил на ноль пожирателей, школьные события пошли не по сценарию. С причинами сбоя мы будем разбираться потом и славы Мерлину, что Гермиона, ожидаемо, не послушалась мужа, явившись лично поглазеть на выступление мужа. Удачно, что она оказалась рядом с местом основных событий, спеленав Феникса в ледяную клеть, иначе старик давно бы сбежал и принялся гадить из-под тишка. Моя благоверная сумела удержать Фаукса в клете собственного дыхания до моего прибытия с целой гоп-компанией на закорках, почивающей в уменьшенном сундуке. Мысленно вестить старую развалюху гонтов и грохнуть последний крестраж больше не казалось удачной. 5 минут триумфа с последующим наслаждением ошеломленной мордой окончательно сломленного Волдеморта не стоили тех жертв, которые были принесены на берегу озера. Эх, учиться мне еще и учиться, вроде и бит Кощеем не один раз до невозможности сидеть на пятой точке и все равно косячу на ровном месте. Что, не мог камень полежать к лачуге еще один день? Мог. Десятки лет лежал, день другой погоды бы не сделали. А все голова моя бедовая, раз не получилось аккуратно Дамблдору слить захоронку, то и дальше прятать наследство Пивереллов смысла нет. К тому же у меня заело наказать Эйвери. Он так хотел послужить лорду и доказать преданность, вот пусть и доказывает. Несколько капель жидкого Империуса, и пожиранец как миленький побежал крушить гнилые половицы. За спиной выл от бессилия бывший жупил, обещая кары небесные и жуткую смерть, если я не одумаюсь и не встану на колени. Ага, как же, стенания меня только раззадоривали. К моему удивлению, Эйвери справился с навороченной защитой играючи, словно раскаленным ножом через масло, пройдя через все охранные уровни и ловушки, установленные Вадимартом. Но не зря последнего считали гением, западню на кольце не смог преодолеть даже такой профи, как Эйвери. Под конец раскопок он сломал наложенный Империус, не устояв перед желанием напялить заветное колечко на палец, за что поплатился, бензопилой заверещав от боли. Проклятие сожгло руку за минуту. Канонный Дамблдор просто монстр по сравнению со слугой Змеимордова. Насколько я помню, старик у мамаши Ро почти год продержался и то сойдя в могилу на своих условиях. Эйвери повезло меньше, цвета его ауры меркли очень быстро. Вряд ли он продержится больше 3 дней. Обездвижив жертву проклятия, я сорвал кольцо с почерневшего пальца и скользнул за грань. Сказать, что меня не ждали с распростертыми объятиями, значит, ничего не сказать. Я навестил Миледи с подарком, но вместо радостной встречи получил втык. Смерть, не вмешиваясь в жизнь смертных, прямо ничего не говорила, но иногда молчание красноречивее любых слов. Забрав покореженную душу из камня, Миледи жестокой оплеухой вышвырнула гостя в суровую реальность. Тут-то я, да после толстого намека, почувствовал неладное. Вот с чего я решил, что со стариком справиться играючи. Правильно, самомнение ослепило, и гордыня мальчика обуяла. Как же, я крут, круче вареного яйца, самого того, которого укатал. Вот меня и спустили самым действенным образом с небес на землю. Закинув связанных пленников и спящих красавцев в лице Поттера и Уизли в сундук, наподобие преснопамятного узилища, в котором куковал Грюм в каноне, и уменьшив последний до размера спичечного коробка, я на подгибающихся на ногах поспешил в Хогвартс. Только бы успеть, только бы не опоздать. Батальное полотно с разнесенными в хлам трибунами, пожарищем и трупами на каждом шагу навевало грустные размышления о бренности бытия и о том, что никто не застрахован от ошибок и собственной дурости. Да, старика недооценили, за что пришлось поплатиться человеческими жизнями и невинными жертвами. Даже не берусь гадать, сколько сегодня погибло школьников, только надеюсь, что профессоры сумели вовремя эвакуировать школяров за границу стационарных щитов Хогвартса, ибо не место детям на поле боя. Нельзя им смотреть на то, что сейчас здесь будет твориться. «Милая!» — крикнул я Гермионе, подныривая под гостеприимно распахнутое крыло. «Не дыши, солнышко!» Фыркнув, Гермиона сложила крылья. Драконий облик потек, втягиваясь внутрь себя, словно звездная система, проваливающаяся в черную дыру. Миг, и передо мной стоит бесконечно усталая девушка, в одиночку разгружавшая вагон с углем. «Осторожно, Гарольд!» — качнулась от усталости Гермиона. «Эта птичка сильная тварь, не сильнее смерти», — выдохнул я, вбивая в трещину, образовавшуюся в ледяном кубе, трансформирующуюся из руки драконью лапу. «Не сделай я последнее, моя конечность превратилась бы в головешку за секунду». Стрельнув раскаленным паром, лед раскололся. Почувствовав вожделенную близость свободы, Феникс внутри торжествующе закликотал и поддал жару. Взмахнув крыльями, он радостно скинул последние оковы, наткнувшись на когтистую пятерню с прочнейшей драконьей чешуей. Не успев курлыкнуть и оказать сопротивление новому врагу, Фаукс вновь покрылся льдом. «Александр, миледи, я к вам с подарком, изображаю куртуазный поклон, как бы опять не пнули». «Да уж вижу», — усмехнулась смерть, напрочь игнорируя непочтительную фамильярность. «Ты опять не один и курицу с собой приволок, не кукарекой огненный». Тонкий ухоженный пальчик легонько коснулся гребешка Фаукса. Издав душераздирающий вопль, Феникс лопнул подобно мыльному пузырю. Тысячи огненных сполохов взвелись в воздух, выпуская наружу высокого подтянутого рыжебородого мужчину. «Какая прелесть!» Превратившись из суровой леди в восторженную девчонку, всплеснула руками смерть. «Замечательный фокус! Трансформацию из девочки в костлявую владычицу загробного мира я опять не разглядел. Стоило один раз моргнуть, как миледи обзавелась косой самого угрожающего вида и саваном. Тебе пора, цыпленка тоже забери». Тонкий костлявый палец, увенчанный острым коготком, уперся в мою грудь. Внешне невесомый толчок сносит с ног. Проваливаясь в реальность, я успеваю выхватить фразу, обращенную к рыжебородой сволочи: «Зря вы, мистер Дамблдор, надеетесь на очередное приключение».